Он получил возможность наблюдать за всеми, где бы они в тот момент ни находились, без всяких исключений. Вот Гиви с академиком и его дедушкой сидят в каюте бортмеханика, которая превратилась в стоянку на берегу озера, и за бутылкой коньяка с изрядной дозой валерьянки вдумчиво перетирают полученную от Арабеллы информацию. На костре коптится котелок с чефиром, зэка Громов попыхивает самокруткой с косяком. Ур, азартно размахивая всеми шестью руками, подбивается бутыльников устроить сафари на мамонта. Эту идею горячо поддерживает Нола в арестантской робе из своей клетки, стоящей неподалеку, намекая, что если они собьют с ее узилища оковы, она им целое стадо подгонит прямо к костру. Идиллия. Теперь надо найти Стесси. А вообще, кто она такая, эта Стесси? Ревность и обида пробудили в душе парня подозрительность, и он перевел свой итер в режим поиска. «Стесси Романа», — приказал Джим, и перед ним тут же развернулась голограмма его Стесси. Всплывающие под изображением девушки файлы вогнали Юнгу в шок. «Пиратская мамаша! Королева! 32 армады! 83 звезды системы!» — лихорадочно листал файлы Джим. «Единственный из оставшихся в живых потомок императорской династии, деятельность, направленная на восстановление монархии, подлежит немедленной ликвидации? Что?» Джим вытер со лба холодный пот. «Подлежит ликвидации. Каждый агент ГБ, оказавшийся в непосредственной близости от Стесси, обязан предпринять меры, направленные на немедленную ликвидацию объекта. Его контакт с объектом был очень даже близкий. На список ближайших соратников, которые тоже подлежали ликвидации, Юнга даже внимания не обратил, хотя в первых рядах этого списка оказался адмирал Греф. Сподвижники пиратской мамаши его уже не волновали. В голове билась только одна мысль. Стесси его предала. «Да нет, не может быть, не верю!» Юнга быстро нашел каюту Грева и высветил ее перед собой. «Я рад, что вы одумались, королева», — веско цедил слова адмирал. «Со мной выходили на связь Сплинтер с Шреддером и утверждали, что вас Джим — это подстава, хитроумная комбинация спецслужбы кофе. Мальчик работает на ГБ, и его задача через вас — получить контроль над объединенной под вашей рукой армадой пиратских флотилий». «Я не хочу об этом говорить», — резко сказала Стесси. «В конечном итоге поиски королевской лягвы привели нас на этот корабль. Что он с собой представляет, вы уже видели», — кивнула девушка на окружающий ландшафт. Собрание проходило на лоне природы в Вишневом саду. «Не стоит так волноваться, адмирал. Я не нарушу заветов своих предков». «Не сомневаюсь. Но зачем вам этот сопляк? Он же мелкая сошка». «Еще раз, сволочь такая, посмеешь оскорбить моего Джима, — побагровела Стесси, — и тебе не жить. Но, может быть, он из ГБ, но я видел его глаза. Они не врут». Джим перевел дух. «Все-таки не предала. Всей правды про себя не рассказала, но не предала». На душе сразу стало легче. В конце концов, он тоже не был с ней искренен до конца. «Королева, я просто высказал свои сомнения», — пошел на попятную Греф. «Оставь их при себе. Ты знаешь, кто это?» Девушка сдернула с плеча оську. Проснувшаяся ящерка на ее ладони недовольно заворащала головой. «Ваша любимая зверушка». «Эта зверушка пробивает почти любую ментальную защиту. Оська подтвердил, что Джим любит меня. Любит всем сердцем, и на этом ставим точку». «Точку?» — неожиданно взорвался Греф. До какой точки может идти речь, если наша королева собралась замуж за сотрудника ГБ Кофе? Как ваша команда должна к этому относиться? Адмирал, я всегда считала тебя разумным человеком, а ты, оказывается, самоубийца? Поразилась Тесси и внезапно осеклась. Да ты никак. До нее начало что-то доходить. Оська, поработай. Ящерка кинула ленивый взгляд на Греба, удрученно вздохнула и закрыла глаза. О, Господи, этого мне только не хватало. И что теперь с тобой прикажешь делать? Расстроилась Тесси. Ревнивый адмирал на таком посту. Пираты с изумлением посмотрели на окаменевшее лицо Греба. Он так умело скрывал все эти годы свои чувства к королеве, что его подчиненные ни о чем не подозревали. «Рой, ты ведь у нас сержант?» «Да, королева», — откликнулся один из пиратов. «Принимай командование над группой», — приказала Стесси. «Адмирал временно отстранен от занимаемой должности. Он не может сохранять в данной ситуации объективность». «Но у меня нет опыта командования крупными соединениями», — растерялся Рой. «Я тебя не армадой командовать назначаю, а только этой группой, да и то временно. И не забывай прислушиваться к советам адмирала, если придется принять бой. В тактике и стратегии ему нет равных». Девушка повернулась к адмиралу. «Ты будешь консультантом, но только в вопросах тактики и стратегии. Ты понял меня, Греф?» Адмирал скрипнул зубами и нехотя кивнул головой. «Понял». «Так что нам теперь делать?» — спросил Рой. «У нас вроде как свободный выход с корабля». «И мы им воспользуемся», — кивнула Стесси. «А как же Джим и капитан?» — спросил Говард. «Как быть с пассажирами? Неплохие вроде ребята. Может, возьмем их с собой?» «Ты хороший вояка, Говард, но плохой психолог. Так называемых неприкасаемых корабль не выпустит до окончания этого странного карантина, а остальные не пойдут из преданности капитану. Разумеется, я не собираюсь никого бросать здесь на произвол судьбы. Если мы сумеем выбраться отсюда с лягвой, то найдем ковчег, и тогда вытащить отсюда всех оставшихся не составит особого труда». «Мы уже находимся на корабле с немыслимыми технологиями, однако командовать им не можем», — мрачно буркнул Греф. «Вы уверены, королева, что сумеете подчинить себе ковчег?» «Время покажет. Но чтобы оно не показало, я не собираюсь торчать здесь 850 лет, хотя бы потому, что у меня их нет. Карантин? Какого черта им потребовалось вводить карантин? На основании чего? У капитана с головкой плохо стало. Инфекции боятся. Так пару уколов биоблокады?» «Это неправильный вопрос, королева», — непочтительно перебил ее Греф. «А какой правильный?» «Почему корабль нас отпускает? Ввел касты, дал запрет на выход неприкасаемым, а нас конкретно отпускают. Как-то не вяжется это с понятием карантин». Стесси задумалась, внимательно посмотрела на адмирала. «Греф, если отбросить личные факторы, ты сможешь нормально командовать, не подставляя наше дело под удар?» «Да». «Обещаешь не использовать свои полномочия во вред моим друзьям и в первую очередь Джиму?» «Да». «Но предупреждаю сразу, королева, если увижу с его стороны хоть малейший намек на враждебное действие по отношению к вам или ко мне, хоть какой-то оскорбительный намек...» На скулах Грева заиграли желваки. «Я знаю Джима. Он очень деликатный человек и ничего подобного себе не позволит. Рой, предыдущий приказ отменяется». «И слава богу!» — облегченно выдохнул пират. «Отдавать тупые приказы адмиралу мне как-то, знаете ли...» Все невольно заулыбались. Добродушная откровенность сержанта подкупила даже наблюдавшего за этой сценой Юнгу. У Стейси была прекрасная команда. Видно было, что кадры в ее армаде подбирались с умом.